9, январь, 20. Точка отсчета годичного цикла означает пробуждение жизни и возможностей посева новых зерен для получения желаемых всходов. Независимо от того, что было, случилось или совершено в прошлом, это благоприятный момент для посева в сфере сознания новых причин, по созвучию новые следствия приносящих. Из элементов, составляющих содержание сознания, создаются новые комбинации новых возможностей, устремляющих его вперед к новым нахождениям. Каково бы ни было прошлое, путь света всегда открыт для продвижения. Даже с пути зла всегда можно перейти на путь света. Эта открытость путей для продвижения духа в любом направлении всегда сопутствует сознанию воплощенных, и выбор возможен всегда. Нет и не бывает такого положения, чтобы человек был лишен права на выбор свободный. И когда материальные условия жизни являются собой тупик, область духа остается свободной и открытой, ибо устремление вверх никто никогда не может ему преградить. Часто бывает, когда во время тяжкого кошмара человек заставляет себя проснуться и, уходя в мир другого измерения, освобождает себя от тяжких переживаний. Точно так же и от безысходных условий земли сознание может вырваться в область духа, над которым не властна земля и условия земные. На земле люди живут под властью своего окружения, в созданных ими психических клетках разных конструкций и материалов. Но йог, отшельник, в горах, свободен от всех этих нагромождений и условностей жизни. Моды, традиции, обычаи, эпоха, помимо всего прочего, накладывают на сознание свои рамки. Рабство человеческое, взятое во всей своей широте и глубине, трагичнее, чем может казаться. Многие люди – рабы, кроме всего, еще и привычек своих, склонностей, страстей и пороков. В тесной психической клетке живет человек, словно птица с обрезанными крыльями, никогда не знавшая свободы. Йога есть путь освобождения духа от всех ограничивающих его пут. Даже осознание ограничений и связанности духа своим физическим телом во многом может помочь. Тело хорошо до тех пор, пока обитатель его не перерос его границ. Даже оно становится тюрьмою, если вы не найдены способы выйти за пределы этой физической оболочки. Для этого дается жизнь духа. Мысль – орудие духа. Она не ограничена ничем, кроме пределов сознания. Она освободитель и поработитель. Для мысли преграды не может поставить никто, кроме самого человека. И мысль, не связанная ничем, может проложить на пороге нового цикла новые пути для устремленного духа. Каждое новое зерно мысли дает свои всходы. Свободная мысль приведет дух к надземной свободе, когда, будучи в теле, сознание может его оставлять. И тогда тело не клеткою будет для духа, но аппаратом его, наделенным всеми возможностями.